радуюсь тебе, мой Спаситель, я желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь мой любимый учитель, упование мое и покой. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Очищенья душа моя жаждет, плод желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. И когда в этой жизни суровой от борьбы утомится душа, подойди же ко мне, мой Спаситель, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу. Поселись ты во мне, мой Спаситель, и даруй чувствования твои, чтобы верным я был твой служитель, о, приди же ко мне и жили. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Без пастыря, хранителя, я не могу.